Ригден, пространство и время в этом мире имеют прерывистую каскадную природу. Все материальное прерывистое, скачкообразное. Все есть эзоосмос. Этот материальный мир нестабилен, временен. А вот мир Бога, духовный мир, он стабилен и вечен. После этой медитации действительно, даже в привычном состоянии сознания, можно, благодаря приобретенному опыту, ощутить эти глубинные чувства, исходящие от души, эту тонкую связь с ней, чувство безграничной духовной любви, ощущение родного дома, нирваны и вечности. Когда-то давно эта медитация была общеизвестной техникой самосовершенствования в человеческом обществе, одной из базовых техник по наработке глубинных ощущений, чувственной связи личности с душой. Но постепенно, чем больше происходил процесс материализации сознания общества, эту медитативную технику, как, впрочем, и многое другое из духовных знаний, стали забывать, утрачивать, а порой и специально уничтожать даже упоминания о ней. Пока истинные духовные знания были в обществе, их передавали следующим поколениям в виде символов, как самое важное и само собой разумеющееся в миропонимании человека. Например, символическим обозначением медитации пирамида, полный вариант символа, был квадрат с косым крестом и пустым кругом в центре. Анастасия, вы знаете, когда вы первоначально объясняли нам эту медитацию и рассказывали, что энергия распределяется по сечениям пирамиды, я из любопытства заглянула потом в учебники по геометрии и уже с большим интересом читала о том, что во время учебы в школе проскочило мимо моего внимания. Например, что плоскость, которая пересекает пирамиду и параллельно ее основанию, отсекает подобную пирамиду. Если рассечь четырехгранную пирамиду несколькими плоскостями, которые будут параллельны основанию, а затем спроецировать эти сечения на ту же плоскость основания, то в результате мы получим ряд вписанных друг в друга квадратов. А квадрат, как известно, является символом всего материального. В общем, благодаря этой дополнительной информации в дальнейшем я начала понимать больше и о процессах, происходящих в медитации. Как все-таки важно для человека иметь разносторонние базовые знания. Ригден. Геометрия пирамиды тесно связана с физикой. Имея подобную конструкцию и обладая необходимыми знаниями, можно вызывать определенные эффекты вследствие взаимосвязи между измерениями благодаря естественным физическим законам. О чем, собственно говоря, и знали жрецы, в руках которых были сведения об изначальных духовных практиках. Достаточно обратить внимание на археологические факты, древние пирамидальные постройки. И человек столкнется с информацией, что практически все они имели очень важное культовое, ритуальное, религиозно-мировоззренческое значение. Символизировали сверхъестественные силы и воплощали проявление определенных свойств мира, поэтому и обожествлялись людьми. Анастасия. Да, сегодня многие люди знают о таких монументальных давних постройках, как пирамиды древних египтян в Африке, усеченные пирамиды древних народов в Центральной и Южной Америке. Известно, что шумеры в Месопотамии, Передняя Азия, сооружали ступенчатые строения из 3-7 ярусов в форме усеченных пирамид, зиккураты, наверху которых устанавливали священные храмы. Этот весь комплекс символизировал у них связь неба и земли, мистический священный центр. Ригден. Более того, символикой пирамиды связывали и судьбы людей после смерти. Например, те же древние шумеры, египтяне, вавилоняне. Или взять традиции захоронений в Сирии, Палестине, Китае, Корее, на Северном Кавказе, в Сибири и так далее. Анастасия. Бесспорно, эти захоронения обычно имеют ступенчато-пирамидальную крышу, в идеале до 6 ступеней, очевидно, ранее обозначавших число измерений, в которых размещена конструкция человека. На вершине, как правило, находится камень в виде полушария или вытянутой формы. Он выступал в качестве символа иного мира, седьмого измерения, означал духовность, всезнание умершего человека, либо символ ушедшей души. А сами гробницы встречаются даже квадратными по планировке. Ригден. Многие народы просто делали курганную насыпь захоронения, напоминающую пирамиду. Анастасия. Да, это самый распространенный вид погребальных сооружений на континентах. Здесь чего стоит упоминание о степных курганах России и Украины. Например, курганы абашевской археологической культуры, распространенной во втором тысячелетии до нашей эры на территориях от Калужской области до Урала, Россия. Кстати говоря, для нее были характерными культ огня и солнца, керамика, богато украшенная геометрическим орнаментом, а также в ее слоях найдено много женских украшений в виде спиралей, подвесок, бляшек и так далее. А курганные могильники древних погребений на Алтае, например, археологическая находка «Алтайский золотой человек» в России или такая же находка в Казахстане – Иссыкский золотой человек. Земляные пирамиды-курганы были характерны и для скифов, которые жили в степных зонах Европы и Азии с 7 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Этот народ также имел богатую сакральную символику, связанную с женскими богинями и так называемым учеными звериным стилем искусства. Но я уже не говорю об археологических памятниках других континентов, например, миссисипской культуры в Северной Америке, Кахокия, 7-13 века нашей эры, состоящий из 109 курганов пирамид, в основном с усеченной верхушкой. Вообще надо отметить, что миссисипская культура также имеет достаточно богатую знаковую символику. Ригден. Безусловно, если взглянуть на символы древнего мира, то можно без труда найти в их основе одни и те же духовные знания, если, конечно, иметь о них хотя бы общее представление. Или вот другой пример передачи знаний в виде пирамиды. На Востоке на протяжении нескольких тысяч лет одним из древнейших символических священных сооружений – являются ступы. Ступа в переводе с санскрита означает «макушка», «земляной холм», «куча земли», «камней». Ступу водружали на могиле вождя или царя, подражая более древним захоронениям, а позже зачастую уже использовали просто как символическое сооружение религий, хранилище духовных сокровищ. Анастасия. Тут уместно сделать небольшое уточнение для читателя. В разных странах эти сооружения называют по-своему. Например, ступа – Индия, дагоба – Шри-Ланка, субурган – Монголия, баота – пагода – Китай и так далее. Сейчас ступа больше известна как монументальное сооружение в буддийской архитектуре, как символ просветления. Ригден. Разумеется, но если посмотреть на все эти ступы, то можно увидеть одну и ту же закладку знаний в виде символов квадрата, куба, пирамиды и навершия, как правило, в виде полумесяца с рожками вверх и кругом над ним, то есть знака «АЛЛАТРА». Анастасия: «Да, неудивительно, что, имея такое навершие, ступа считается сооружением, оказывающим благотворное воздействие на окружающее пространство». Ригден: «Кстати, в буддизме в эту древнюю архитектурную постройку стали уже добавлять свою деталь от ума человеческого. Сверху на знак «АЛЛАТРА» устанавливали еще и архитектурный драгоценный камень». Анастасия: «Ну так он же в этой религии и символизирует неразрушимую природу ума и исполнение всех желаний, мистическую силу». Ригден: «Одним словом, люди остаются людьми. Так вот, в различных частях света вся эта символика пирамидальных сооружений играла еще и важную роль в передаче духовных знаний через монументальную архитектуру, начиная от духовных практик для познания и слияния с душой отдельного человека и заканчивая особыми знаниями и рабочими знаками, привнесенными в мир из Шамбалы для духовного развития всего человечества». Анастасия: «На сегодняшний день значение этих древних символов просто утрачено для большинства людей, точно так же, как и духовные знания, символическая, ассоциативная роль древних фетишей предметов в форме пирамиды. Это четко прослеживается в истории народов. Предметы в виде пирамиды для жителей древнего мира, например, индийцев, египтян, арабов, греков, уже были объектами религиозного поклонения, наделенными, согласно преданиям, сверхъестественной магической силой, а о наших временах и говорить не приходится. Сегодня даже само слово «фетиш» в различных языках трактуют по-своему. У французов «фетиш» — идол, у португальцев «фетико» — колдовство, а на латыни это и вовсе «фактисикус» означает «искусственный». Вот так и именуют сегодня древние амулеты с различными символами, которые когда-то имели ассоциативное значение и служили для передачи духовных практик и знаний.